Коническая модель номенклатуры, конечно, условна. Социальные тела не имеют четких очертаний геометрических тел. Если бы на основании точных статистических данных о составе и количестве номенклатуры вычертить соответствующие кривые и вылепить по ним пространственную модель, получилось бы уродливое бугристое тело с неравномерным многоступенчатым заостренным стержнем. Однако, в принципе, и само тело, и его стержень были бы конусообразными. Описанный выше конус – лишь модель второй степени, геометрическая модель пространственной модели номенклатуры, но для понимания структуры этого класса она дает больше, чем дало бы созерцание углублений и вздутий более точной пространственной модели, ибо не отвлекая внимание на частное и случайное, она дает представление об общем и закономерном структуре номенклатурного класса. Номенклатура – правящий класс, класс – ракета. На какой курс легла она в своем полете во времени? Может быть, несмотря на карьеризм, на интриганство, на старание сделаться наследственным, класс ракеты следует курсу, провозглашенному Марксом и записанному в программах, речах, статьях. Может быть, летит она к бесклассовому коммунистическому обществу, к отмиранию государства, к равенству всех без исключения, к светлому будущему всего человечества. Последующие главы должны дать ответ на этот вопрос. Глава 4.